Правило 72. Давайте в долг только ту сумму, которую готовы потерять. Если вы дорожите чем-либо, никогда не давайте это в долг. Полное название этого правила должно бы звучать так. Никогда не давайте в долг друзьям, детям, братьям и сестрам или родителям, если вы не готовы или навсегда расстаться с деньгами или испортить отношения. Рассказывают любопытную историю, кажется, об Оскаре Уайльде, впрочем, тут я могу ошибиться, который позаимствовал у друга книгу и забыл ее вернуть. Друг пришел за книгой, но Уайльд потерял ее. Друг пригрозил, что если не получит книгу, рассорится с Уайльдом. Тот в ответ удивился: «А разве мы не начали ссориться, когда ты потребовал вернуть долг?» Если вы даете в долг деньги, вещи, книги, будьте готовы, что это будет потеряно, забыто, не возвращено, разбито, проигнорировано. Если вы дорожите чем-либо, никогда не давайте это в долг. Если вы решили дать что-либо в долг, включая деньги, не надейтесь получить долг назад, если дорожите дружбой. Если же долг вам возвращают, относитесь к этому как к нечаянной радости. Многие родители совершают ошибку, давая в долг детям деньги и чувствуя обиду и разочарование, когда долг не возвращается. Разумеется, дети не собираются ничего возвращать, их никто не предупреждал об этом. Ожидать, что они все же это сделают, напрасная трата сил. Также с друзьями. Не давайте в долг, если вероятность того, что вам его не вернут, может вас расстроить. Это прежде всего ваш выбор. Вы не обязаны давать что-либо кому бы то ни было. Конечно, если деньги значат для вас гораздо больше, чем дружба, можно требовать возврата долга. То же касается братьев, сестер и родителей. Великодушие заключается в том, чтобы не давать им денег, они никогда не вернут долг. Тогда кто же мог бы одолжить вам? Только чудак, который не рассчитывает получить свои деньги назад.